Глава 23. Итак, войска правого крыла Первого Белорусского фронта к середине июля ушли далеко вперед, а теперь пришла пора показать себя левофланговым армиям. 7 июля Ставка утвердила план Львлинско-Брестской операции. Замысел маршала Рокоссовского заключался в том, чтобы уничтожить Брестскую и Люблинскую группировки противника ударами войск фронта в обход Брестского укрепленного района с юга, с севера и, продолжая продвижение на Варшавском направлении, выйти широким фронтом на рубежи реки Вислы. 18 июля. 5 общевойсковых армий, танковая и воздушная армии левого крыла фронта, перешли в наступление и уже 20 июля вышли к западному Бугу на границу. Рокоссовский оставался самим собой, он постоянно находился в войсках. На пыльных фронтовых дорогах его походные защитные окраски автомобиль видели и пехотинцы, и летчики, и артиллеристы. К вечеру 22 июля командующий фронтом приехал на берег западного Буга, где на хуторе размещался временный КП фронта. После ужина на стол легли радиограммы, телеграммы, донесения о перехватах, радиоразговоров противника. Из донесений стало ясно, что наиболее тревожная обстановка у Батова. Его соединение выдвинулось далеко на запад. Слева войска Лучинского и справа войска Романенко отстали на десятки километров. Это что за близорукость? Неужели они не видят, что фланги 65-й армии открыты? Мелькнула мысль у Рокоссовского. Он тут же наткнулся на радиоперехват. Командир 5-й танковой дивизии СС «Викинг» Галла ведет радиопереговор с командиром 4-й танковой дивизии Петцелем. Галл. В Высоколитовске, Петцель в Бельске. Готовятся в 4:00 нанести по нашим войскам встречные удары и соединиться в районе Клишелей. Рокоссовский связался с Батовым. Павел Иванович, что делается в ответ на замысел немецких генералов? Вывожу КП из Клишелей в Гайновку. Войска готовлю для отражения танков. Сил мало, резервов нет. Держись на занимаемых рубежах. Помощь будет оказана. Из армии Романенко командующий фронтом направил к Батову стрелковый корпус и танковую бригаду. К утру он получает радиограмму от командарма. Артиллерия не в силах сдержать удар бронированного кулака. 100 танков с севера и 100 танков с юга. Рокоссовский радирует. Сжать основные силы армейской группировки к центру, оставить часть территории, сократить линию фронта и занять круговую оборону. К полудню следующего дня командующему фронтом стало ясно, что немецкие группировки соединятся. Днем Батов по радио докладывал. Противник наносит встречный удар на Клишели. Штаб армии отведен в Гайновку. Сам с оперативной группой управляю боем на... Рокоссовский много раз запрашивал по радио. Где Батов? Что с ним случилось? Не получив ответа, он выслал в разведку эскадрилью истребителей. Но они машин командарма не обнаружили. Почти двое суток тревога не покидала Рокоссовского, и только 24 июля поступило сообщение. Подоспевшие на помощь стрелковый корпус и танковая бригада разгромили гитлеровцев под Клишелями и восстановили прежнее положение 65-й армии. Еще днем Батов связался с Рокоссовским. «Товарищ маршал, спасибо за помощь. Если бы не она, немцы бы меня растерзали». Оказывается, даже сам Батов может допускать ошибки. Да вот, хватился за ум, но было уже поздно. Павел Иванович, ну как же ты допустил, что тебя немцы обхитрили и дали такого хорошего тумака? Виноват, товарищ маршал. Как видишь, виноватых бьют, — рассмеялся Рокоссовский. — Ладно, не расстраивайся. На войне бывает всяко. Вечером после короткого совещания с членами военного совета маршал вернулся к текущим делам. Где-то к полуночи он склонился над картой. Здесь, за Бугом, польская земля. Как давно он не был в этих краях. Многое думалось Рокоссовскому в эту ночь. Если бы ему сказали раньше, что спустя 30 лет он будет возглавлять миллионную армию и придет с ней в Польшу, чтобы освободить свою родину от варваров, он ни за что на свете не поверил бы. Он вспомнил свои детские и юношеские годы, учебу в школе, беззаботные шалости, первую любовь, картины родной природы. Невольно возникали в памяти лица отца, матери, сестер. «Жива ли моя родная сестричка Елена?» — подумал он. «Из нашей семьи остались только мы с тобой, когда я уходил в армию. 30 лет я о тебе ничего не знаю». Все безрадостные картины детства как-то сами собой ушли на задний план, и остались в памяти самые яркие и красивые, которые отзывались в сердце маршала сладкой грустью от того, что все это ушло в невозвратную даль и больше никогда не вернется. Мысли Рокоссовского перекинулись в Москву к жене и дочери. Он давно их не видел и не писал писем. Он корил себя за то, что по его вине отношения в семье стали неискренними и натянутыми. Маршал вызвал адъютанта и попросил связать его с квартирой в Москве. Пока налаживалась связь, он курил и ходил по комнате. — Юленька, ты? — с волнением произнес он. — Здравствуй, милая. В трубке возникли помехи, он стал говорить громче. — Как вы там? Как здоровье? Голос жены едва был слышен. — У нас все хорошо. Поздравляем тебя с высоким званием. Как ты себя чувствуешь? Как твое здоровье, настроение? Все нормально. Воюю. Думаю, скоро закончим эту канитель. Где Ада? Здесь даю трубку. Папулечка родной, здравствуй, — затараторила Ада. Мы по тебе скучаем. Я работаю в партизанском штабе. У меня все хорошо, понимаешь? Все хорошо. «Молодец, дочурка. Папулечка, почему ты нам не пишешь? Мы очень волнуемся. Что ж ты у нас стал таким недисциплинированным? Адуля, я буду выкраивать время и буду писать. Обнимаю вас и целую. До свидания». После телефонного разговора непрошенная грусть покинула душу маршала. Он разостлал постель на солдатской кровати, лег и моментально уснул. На следующий день Рокоссовский поднялся рано. Он уточнил у дежурного, какие соединения переправились через Буг, выяснил общую обстановку на фронте и вышел к реке. Солнце еще не было видно. Лишь бледный предрассветный отблеск скупо освещал Буг. То тут, то там из камышей доносилось кряканье уток. Над ленивым течением реки разливался теплый воздух. Внизу у берега, в густой чаще лозы, отозвалась лягушка, потом еще одна. Окрестности огласил целый хор. Рассвет набирал силу. С острова, поросшего ольховником и вербой, списком вылетела какая-то длиннокрылая птица и в три взмаха поднялась вверх. Взглянув в упор на Рокоссовского, она унеслась на противоположный берег. «Посидеть бы сейчас на зорьке с удочкой», — подумал маршал, но отдаленный стон артиллерии за Бугом вернул его к действительности, и он поспешил в дом. Выходом войска Рокоссовского к Висле завершилось окружение брестской группировки противника. В числе других на берегу этой польской реки оказалась 8-я гвардейская армия Чуйкова. Горячему и смелому генералу не терпелось быстрее форсировать Вислу. В блиндаж Чуйкова входили и выходили люди. Он то и дело крутил ручку телефона, разговаривал то с одним, то с другим командиром корпуса, в промежутках между встречами и разговорами рассматривал карту и думал о предстоящей операции. Он скрупулезно уточнял обстановку, медленно и основательно изучал свои позиции и противника, подходы к Висле. Танковая армия Богданова вместе с первой польской армией продвигались к предместьям Варшавы. Его соединение, командующий фронтом, вел на вожжах, словно норовистого коня, и пока не разрешал форсировать Вислу. Командарм не выдержал искушения и связался с Рокоссовским, которого смущала северная группировка противника. — Товарищ командующий фронтом, а почему мы не форсируем Вислу? Чего мы боимся? — Узнаю храбреца. — Понимаю твое рвение, Василий Иванович. — Если понимаете, тогда разрешите провести рекогносцировку. — Хорошо. Только примите меры безопасности. К рассвету 30 июля корпус, обеспечивающий рекогносцировку, вышел на берег Вислы и замаскировался. Как раз в этот день польские крестьяне отмечали какой-то праздник, возможно, освобождение от фашистов, и в селах шло шумное и беззаботное гуляние. И это несмотря на то, что противник располагался всего лишь за рекой. Участники рекогносцировки переоделись и под видом местных жителей, веселившихся на празднике, пробрались к берегу. Позже, когда Чуйков доложит о маскировке Рокоссовскому, тот в шутку скажет: «Вам только не хватало паненок». Примечание. Паненка — незамужняя девушка. Спокойно катила свои воды Висла, кое-где над заливами плавал молочный туман. С берега в суровом молчании смотрели на дно реки величественные сосны. Их тени шевелились в воде, словно живые. Крестьянам Чуйкова показалось, что левый берег Вислы укреплен слабо. Командарма мучил вопрос, ждет ли противник, что мы примем решение форсировать реку здесь. Активной подготовки к обороне замечено не было. По левому берегу Вислы тянулась земляная дамба, скрывавшая обзор вглубь местности. В случае форсирования удар мог быть внезапным. Чуйков распределил участки для корпусов, средства усиления и, приказав организовать наблюдение за левым берегом, направился в местечко Желехов, где находился штаб армии. Дорога по пологому подъему бежала в гору и вышла на асфальт. Лес редел, и за ним виднелось потемневшее клеверное поле, а дальше стоял густой сумрачный бор. Зайдя на КП, Чуйков доложил Рокоссовскому о результатах рекогносцировки и свои предложения по форсированию Вислы. — Хорошо, готовь переправу, — сказал Рокоссовский, — но все время поглядывай на север. Над нами висит сильная группировка противника. Когда Чуйков осматривал участки будущих переправ, его вызвали к ВЧ. Необходимо начать форсирование Вислы дня через три на участке Мацеевица. План высылайте шифром к 14-1 августа. Задача понятна, но форсирование прошу разрешить на участке Вильга-Подвебже. Почему? Лучше, если на флангах будут реки Пилица и Радонка. Хорошо, Василий Иванович, разумное предложение. Имея в виду, ставка придает большое значение форсированию Вислы. Могу начать форсирование завтра с утра. Все подготовительные работы уже проведены. У вас мало артиллерии и переправочных средств. Фронт может помочь только через три дня. Думаю, обойдусь своими средствами. Я рассчитываю на внезапность. Прошу разрешения начать завтра. Хорошо, я согласен. Успехов тебе, Василий Иванович. Спасибо. Армия Чуйкова форсировала Вислу и к 3 августа захватила плацдарм более 10 километров по фронту, около 6 в глубину, и постепенно начала его расширять. Захват плацдарма в районе Магнушева армии Чуйкова создал угрозу удара с юга всей группировки немцев. Это заставило гитлеровское командование, как и предполагал маршал, бросить основные силы против Магнушевского и Наревского, его захватил Батов, плацдармов. Прорыв Висла-Наревского рубежа открывал нашим войскам дорогу в Германию, поэтому по мере накопления сил и средств гитлеровское командование упорно обороняло свои позиции на правом берегу Вислы, восточнее Варшавы, переходя время от времени в наступление. Этот участок больше всего тревожил Рокоссовского. Разумеется, было отчего волноваться. Здесь была сосредоточена очень сильная группировка противника — 4 танковых и 2 пехотных дивизии. На КП фронта Рокоссовский и Малинин озабоченно нагнулись над картой. «Михаил Сергеевич, мы не можем допустить, чтобы эта мощная группировка противника постоянно угрожала нашим армиям», — сказал командующий фронтом. Тот оторвал покрасневшие от усталости глаза от карты. Я думаю, надо попытаться разгромить вражеские войска и овладеть предместьем Варшавы Прагой. Какими силами? Для этой операции я бы привлек 47-ю и 70-ю армии. Они уже на подходе. Хорошо. Так и поступим. Используем к тому же силы 1-й польской армии и воздушную армию. Для усиления этой группировки выгребай все, что можно, из других участков. Иного выхода я не вижу. Донесения из самого пекла Магнушевского плацдарма радовали маршала. Он помогал этой армии, чем мог, и надеялся на Чуйкова как на сильного и толкового командарма. Рокоссовский ввел на плацдарм танковый корпус 2-й танковой армии. Он чувствовал, как трудно защищаться командарму от напора крупных сил фашистов, и ему хотелось поддержать его своим присутствием. Он подошел к телефону. — Василий Иванович, как дела? — Попытка противника остановить наши части свежими силами успеха не имела. На всех участках борьбы за плацдарм враг остановлен. — Как тебя найти? Чуйков, будучи хорошим психологом, сразу уловил, что командующий фронтом задает этот вопрос не потому, что хочет к нему кого-то послать на помощь. Он хочет приехать на плацдарм сам. Ему всегда были приятны встречи с этим умным человеком, но на этот раз он не мог и не имел права рисковать жизнью командующего фронтом. Его командный пункт находился недалеко от переднего края. Противник может заметить движение машины и совершить артиллерийский налет. Прямой, честный, не терпящий ни малейшей фальши и неправды, командарм поглаживал пальцами левой руки свой массивный нос и не знал, что ответить. — Ты что молчишь, Василий Иванович? — Товарищ маршал, я уже не помню, когда мылся и заказал баню. Часа через 2 буду на том берегу, — пошел на обман Чуйков, покраснев до корней волос. Проще говоря, ты не хочешь пустить меня на плацдарм. Так надо понимать твой ответ. Нет, серьезно, чешется спина, хочется попариться. Баня уже заказана. Приглашаю и вас. Ну, раз чешется спина, давай попаримся, — рассмеялся Рокоссовский. Через 3 часа буду у тебя. Чуйкову срочно пришлось искать работника тыла, который был знаком с польским крестьянином Яныком Красицким в деревне Желехов. Это у него была бревенчатая русская баня, где однажды парился страстный любитель банных процедур командарм Чуйков. Баня находилась на берегу озера в Сосновом Бору, недалеко от дома Красицкого. Янок, узнав, что к нему едет командующий фронтом, Поляк маршал Рокоссовский с генералом Чуйковым, который ему очень понравился своей простотой в прошлый раз, старался как никогда. Красицкому было уже под 60. Он выглядел крепким и моложавым мужчиной. Он не скрывал, что в 20-м году попал к русским в плен, жил в Смоленской области, потом в Белоруссии, и только через 5 лет вернулся домой. Когда машины подошли к озеру, пан Янек уже ждал гостей. — Баня уже готова, но должна еще немножко дозреть, — доложил он Рокоссовскому после обмена приветствиями. Он рассказал военным, почему летом надо топить баню березовыми, зимой и березовыми, и дубовыми дровами. Он поведал, как сохранить в дровах душистость, мягкость и сухость. — Пан Янек, проживание в России для вас не прошло даром, — улыбнулся Чуйков. — Нет, нет, пан генерал, — смущенно ответил Красицкий, — я там многому научился. Наконец гости зашли в просторный предбанник, где на деревянном столе стояли варенье, мед и чашки для чая. Разделись, зашли в моечную, обмылись теплой водой и подались в парную. Она оказалась небольшой, но 4 человека в ней помещались свободно. В углу печь-каменка, 2-ступенчатые полки, на полу сосновый лапник, от которого пахло вольным смолистым духом. После нескольких заходов пошли в ход веники. Генерала Чуйкова парил постоянный его банщик, адъютант Василий. Рокоссовский с интересом наблюдал, как крепыш Чуйков, размякший от жары, вертелся на полке и приговаривал: «Давай, Вася! Молодец! Так, так, Вася, подбрось парку! Еще, еще чуть-чуть! Ух, вот так! Вот так!» Вскоре Чуйков, облившись холодной водой, сидел за столом и пил чай. Пан Янек уложил на полку Рокоссовского, плеснул квасом на камни, взял в руки 2 веника и приступил к делу. Он гладил ему спину, где был хорошо виден красный рубец от раны, поднимал веники, обдавая тело крепким паром, прижимал их к лопаткам и пояснице. Веники ходили и плясали в его руках, как живые. Он плеснул на камни, теперь уже соснового настоя, и Рокоссовскому сразу же стало легче дышать. Пан Янек окунул веники в холодный квас и хлестнул ему по спине, потом встряхнул веники под потолком, зашелестел ими и вновь начал хлестать по спине. Когда тело Рокоссовского испытало все прелести березового веника, пан Янек облил маршала ледяной водой и вновь попросил его в парилку, где снова отхлестал вениками, а потом в предбаннике. Рокоссовский, завернутый в простыню, чувствуя необыкновенную легкость в теле, за чаем, вынужден был отвечать на многие вопросы хозяина бани. «Пан маршал», — обратился к нему Янек, — «уже освобождены многие города и села Польши, но я не могу понять, что у нас происходит. Одни ведут войну с фашистами, другие отсиживаются в лесах и наблюдают, что будет дальше. Много польских вооруженных отрядов сражаются с оккупантами, но они пока не объединены общим руководством», — сказал Рокоссовский, отпивая маленькими глотками чай. «Здесь и гвардия Людова, и армия Людова, и армия Краева, и батальоны Холопски. Я встречал и смешанные партизанские отряды, руководимые советскими офицерами», — добавил Чуйков. — Да, и такие тоже есть, — кивнул Рокоссовский. — Все эти группы состоят из людей различных политических взглядов. С нашим приходом они получили возможность объединить свои силы в борьбе за будущее Польши. — Польское население относится к вам очень хорошо, — сказал Красицкий. Да, сегодняшняя баня подтверждает справедливость ваших слов, — улыбнулся маршал. — Спасибо, — засмеялся Янек. — Вы высоко оценили мои старания. Первая польская армия пополняется добровольцами из местного населения, — произнес Чуйков, намазывая на хлеб мед. — Это так, — поддержал его Красицкий. — Из деревни ушло в армию несколько десятков молодых людей. — Одна армия Краева, — сказал Рокоссовский, вытирая вспотевшее лицо, — категорически отказывается с нами сотрудничать. Штабные офицеры встречались с офицерами-оковцами. Они держались надменно и заявляют, что подчиняются только распоряжениям польского лондонского правительства. Он отодвинул чашку с чаем и, подумав, произнес: «Они так определили отношение к нам. Против советской армии оружие применять не будем, но и никаких контактов иметь не хотим. Мы установили тесную связь с польским комитетом национального освобождения, который находится в Люблине. Он взял на себя решение многих вопросов». Примечание. Польский комитет национального освобождения был создан в июле 1944 года на территории, освобожденной советскими войсками. Временно исполнял функции правительства. «Я слушаю постоянно радиостанцию армии Краевой», — сказал Янек. «Она беспрерывно говорит о восстании в Варшаве и о том, что Красная Армия не желает помогать восставшим полякам». «Это правда, пан маршал?» «Нет, это неправда», — ответил Рокоссовский, одеваясь. «Руководитель восстания Бур Комаровский и его помощник генерал Монтер по приказу лондонского правительства решили захватить в столице власть до прихода в Варшаву наших войск, и этим самым обрекли восставших на поражение. Эта трагическая ошибка дорого обходится варшавянам». Голос Рокоссовского был сдавлен и глух. «Мы помогаем, чем можем. Я каждые сутки посылаю по нескольку десятков самолетов с продовольствием и оружием для восставших. Мы ведем тяжелые бои на подступах к Варшаве. Каждый шаг дается нам с огромным трудом. Вот такие наши невеселые дела, пан Янек». Тепло распрощавшись с хозяином, Рокоссовский и командарм уехали в расположение второго эшелона армии.